Ненаучный метод. После случая, когда Незнайка не сумел прочесть слова «зеленка» и «сироп», все перепутал и испортил газированный автомобиль, он твердо решил, что пора научиться читать хорошо. Незнайка пришел к Знайке и сказал: «Ты, Знайка, умный, все умеешь. Научи меня читать». «Ну, давай попробуем. Ты ведь отдельные буквы знаешь?» «Ага», — ответил Незнайка. «Отдельные знаю, а все вместе нет. Тогда бери любую книгу и учись». Незнайка с тоской посмотрел на сотни книг, которые лежали в комнате повсюду, и сказал: «Нет, это не так просто. Ты, Знайка, видно, не хочешь учить меня как следует. Ну, ладно, я пойду к Цветику. Он литератор, вот и научит меня». «Ах ты, лентяй!» — вздохнул Знайка. «Иди, иди». Незнайка пошел к Цветику. Из его окна доносились рифмованные пары: шар-пар, парашют-маршрут, туча-круча. «Хороший у нас поэт», — подумал Незнайка. «Видно, стихи пишет про путешествие на воздушном шаре». «Эй, Цветик, это я, Незнайка!» «Здравствуй, чего тебе?» — раздраженно отозвался поэт. «Цветик! Ты великий поэтик!» — начал издалека Незнайка. Но, увидев в окне недовольное лицо, поспешил перейти от лести к делу. «Научи меня читать!» «Тебя научить читать?» — с ужасом переспросил Цветик, вспомнив печальный опыт, когда Незнайка однажды захотел стать поэтом. «Нет, Незнайка, извини. Времени у меня нет. Видишь, то есть слышишь, оду сочиняю про воздухоплавание». «Про какое еще плавание?» — не понял Незнайка. «Про воздухо!» — многозначительно повторил поэт. «Так что иди-ка ты, дорогой друг, к кому-нибудь еще». «Понял», — буркнул Незнайка и подумал, «чтоб ты подавился своими рифмами. А я пойду к Тюбику. Он личность душевная, не откажет». «Привет, Тюбик! Можно войти?» «Рад тебя видеть», — отозвался художник. «Заходи». Вот что значит настоящий артист. Культурный коротышка, — подумал Незнайка и сказал: «Слушай, Тюбик, а я к тебе по делу». «По делу?» — насторожился Тюбик. А сам решил: только этого мне не хватало. И, не дожидаясь Незнайкиного дела, Тюбик строго сказал: «У меня, Незнаечка, срочный заказ. Рисую пейзаж с видом на Огурцовую реку». «Вот так!» — возмутился в душе Незнайка. «Совсем наш Тюбик исписался. Только на заказ и работает. Другу даже минутку уделить не хочет. Да чтоб ты весь красками перемазался». Но Тюбик будто почувствовал это и добавил: «Ну да ладно, заходи ненадолго. Какое у тебя дело?» Незнайка успокоился и пояснил: «Я, Тюбик, читаю очень плохо. А ты, коротышка творческий, придумай, как бы поскорее научиться». Тюбику очень понравилось такое определение: «коротышка творческий». И он согласился. «Ты, Незнайка, правильно ко мне сразу пришел. Я ведь не только рисую, я еще и думаю. Вот, например, как научить читать. Я тоже думал. Я знаешь, что придумал?» «Откуда же я знаю, что твоя голова придумывает?» «Да, Незнайка, две головы хорошо, а моя одна лучше. Придумал я все слова учить с рисунками». Он нарисовал оранжевое солнце с лучиками и подписал: «Солнце». Читай, Незнайка. А что тут читать, удивился Незнайка. Солнце, оно и есть солнце. Правильно, обрадовался Тюбик. Нарисовал дом, а внизу подписал домик. Дом, сказал Незнайка. Неверно, расстроился Тюбик. Не дом, а домик. Понял? Понял. Тюбик нарисовал собачку и подписал Булька. Собака, сказал Незнайка. Нет, Незнайка, какой-то ты туповатый. Не собака, а Булька. Я туповатый, возмутился Незнайка. Это метод у тебя какой-то тупой. Рисуешь одно, а пишешь совсем другое. Как тут выучишься? Пойду в другое место учиться. Ну и иди в другое место, коль мой метод тебе не подходит. Ну и пойду, обиделся Незнайка и вернулся к Знайке. Слушай, Знайка, кажется, твой способ обучения самый верный. Я согласен учиться по-твоему. Хорошо, ответил Знайка. Бери любую книгу и читай. Незнайка начал читать. Прочел с трудом десяток слов и сказал. Знайка, что-то мне есть захотелось. Можно сбегать к Пончику за пончиками? Можно, только быстро. Через несколько минут Незнайка вернулся. Но, осилив в этот раз еще меньше слов, он пожаловался. «Ой, у меня живот болит. Видно, пончиков переел. Можно я отдохну?» «Нет!» — возмутился Знайка. Он понял, что ученик просто хитрит. «Читай дальше!» «Ого! Это плохой способ!» — проворчал Незнайка. И, скрипя зубами от злости, прочел еще дюжину слов. «Знайка!» У меня теперь и глаза заболели, перетрудился, буквы плохо вижу. Тут уж Знайка не выдержал. Все-таки ты страшный лентяй, Незнайка. Не хочешь, не учись, иди отсюда. Лентяй, лентяй, просто метод у тебя ненаучный, ответил Незнайка. Дай мне лучше азбуку, я сам выучусь. С книгой в руках он вышел во двор. Там никого не было. Кроме Бульки, сидевшего в конуре. «Слушай, Булька, никто не хочет со мной серьезно заниматься. А мне одному скучно. Давай вместе учиться». «Аф!» — согласился Булька. «Вот и хорошо!» — обрадовался Незнайка и залез в конуру.